Харьковской судебной палаты. Только что назначенный новый министр внутренних дел Плеве приехал в Харьков для того, чтобы на месте ознакомиться с размерами и характером незадолго перед тем прошедшей по югу России волны крестьянских волнений. Тогда они были еще новостью, первыми провозвестниками идущей бури аграрной революции. С Лопухиным Плеве встречался и раньше, у общих знакомых в Петербурге. В Харькове Плеве просил Лопухина сделать ему доклад о причинах крестьянских волнений, настаивая на том, чтобы тот вполне откровенно высказал свое мнение. «Мое мнение», — рассказывал позднее об этой беседе Лопухин, сводилось к тому, что пережитые Полтавской и Харьковской губерниями погромы помещичьих усадеб нельзя было рассматривать как явления случайные, что они представляются естественными результатами общих условий русской жизни, невежества крестьянского населения, страшного его обнищания, индифферентизм властей к духовным и материальным его интересам. И, наконец, назойливые опеки администрации над народом, поставленные взамен охраны его интересов законом. Плеве, по рассказу Лопухина, согласился с этими мыслями и сообщил, что он сам признает необходимость реформ, вплоть до введения в России суррогата Конституции в форме привлечения представителей общественных организаций в состав Государственного Совета. Только эти реформы, по мнению Плеве, могли спасти Россию от революции, опасность которой ему казалась надвинувшейся вплотную. Лопухин не рассказывает о другой части своих бесед с Плеве, той, в которой речь идет о борьбе с революцией путем репрессий. Такой борьбе Плеве и Лопухин придавали первостепенное значение. Лопухин наметил целый план работ в этом направлении в духе политики Зубатова и нашел в Плеве горячего сторонника этой программы. Именно поэтому результатом бесед было предложение Лопухину поста директора департамента полиции. Он должен был во всероссийском масштабе руководить теми опытами, которые до сих пор Зубатов проделывал только в Москве. Для Лопухина в этом предложении многое было весьма заманчивым. 38 лет. Он становился руководителем одного из важнейших в империи учреждений и вплотную подходил к самым вершинам правительственной власти. С точки зрения карьеры перед Лопухиным открывались, казалось, самые заманчивые перспективы. Из директоров департамента полиции прямой путь вел к посту министра внутренних дел. И молодой либеральный прокурор, в поведении которого честолюбие играло определяющую роль, принял предложение перейти из ведомства юстиции в ведомство полиции. В действительности все вышло совсем иным. О далеко идущих реформах по серьезному вопросу вообще не вставал. Правда, по свидетельству Лопухина, Плеве вытребовал из архивов все те проекты преобразования Государственного Совета, целый ряд которых был составлен в царствование Александра II, но последствий это никаких не имело. Плеве рассказывал Лопухину, что он ставил вопрос о соответствующих реформах перед царем, но наткнулся на решительное сопротивление –